А ведь Лемерль — мой враг. Он, как духовник из немецкой сказки, травил себе крыс, но когда горожане не заплатили, танцами и музыкой заманил к разверстой адовой бездне детей. Малыши падали в преисподнюю, а он играл на дудочке, чтобы заглушить их стоны. Каким чудесным танцем он заманивал, какими веселыми песнями! 27 июля 1610. Когда мы вернулись, в монастыре царила паника. Бледная, перепуганная мать Изабелла дожидалась нас у сторожки. «Опять случилось страшное!» — повторяла она. «В чем дело?» — встревожился Лемерль. «Я бледнее!» Изабелла нервно сглотнула. «Дьявольское явление! Сестра Маргарита молилась в часовне за упокой души моей предшественницы, за мать Марию!» Лемерль молча слушал путанный рассказ. Изабелла говорила сбивчиво, частенько повторялась, точно сама хотела разобраться в случившемся. Глубоко потрясенная утренними событиями, Маргарита отправилась молиться в часовню. Она преклонила колени на скамейке у запертой двери склепа и сомкнула глаза. Вскоре, уловив металлический лязг, она разлепила веки. У входа в склеп стояла Бернардинка в коричневой рясе с льняным воротником. Лицо монахини скрывал белый, накрахмаленный кишнот. Встревоженная Маргарита вскочила и велела странной монахине назваться. Но от страха задрожали ноги, и Маргарита рухнула на пол. «Откуда столько страху?» — удивился Лемерль. «Разве мало у нас престарелых сестер? То могла быть и сестра Розамунда, и сестра Мари-Мадлен. Кишноты все изредка носят, особенно по такой жаре». «Нет, никто их не носит!» — взорвалась мать Изабелла. «Никто!» Увы, на этом происшествие не закончилось. Ленты на чепце странной сестры, ее воротник и даже руки были в крови. А еще мать Изабелла понизила голос до шепота. С ее рясы сорвали Бернардинский крест. На окровавленном батисте виднелись следы стежков. «Это мать Мария!» Бесцветным голосом пролепетала Изабелла. «Мать Мария воскресла!» «Ерунда!» — решительно вмешалась я. «Вы же знаете Маргариту. Ей не такое привидится. Год назад ей померещилось, что из трубы пекарни вылезают демоны, а это галки под карнизом гнездо свили. Люди из мертвых не восстают». «А вот и восстают!» — запальчиво возразила Изабелла. «У меня дядя епископ. Много лет назад он с подобным в Аквитании сталкивался». «С подобным?» — переспросила я. Старанием, вопреки, прозвучало язвительно. Изабелла глянула на меня, очевидно решая, какому наказанию подвергнет меня на сей раз. «С ведьмовством!» — процедила она. На миг я потеряла дар речи. «Не понимаю». Наконец проговорила я. «Мать Мария была сама доброта и мягкость. Неужели вы...» «Дьявол принимает и благовидные обличия», заявила Изабелла, как точку поставила. «Все признаки налицо. Кровавая скверна, мои сны, а сейчас и дьявольское явление. Разве нужны еще доказательства? Иных объяснений просто нет». Дальше я слушать не могла. Людям с богатым воображением мнится то, чего на самом деле нет, начала я. Если бы монахиню видела не сестра Маргарита... «Так и было!» — с торжеством воскликнула Изабелла. «Мы все ее видели! Все!» «Правда, правда, но не до конца. Маргаритины вопли слышали полдюжины монахи, в том числе и мать Изабелла. Вбежали с яркого солнца в сумрак часовни. Разумеется, много разглядеть не удалось, только женский силуэт, белый чепец. Завидев монахинь, призрак метнулся в склеп. Тогда и подоспели другие сестры. Впоследствии каждая из них божилась, что видела призрака, хотя на деле прибежавшие позднее застали лишь кутерьму и переполох. В видевшие набивались даже те, кто после обеда работал на полях. Как бы то ни было, мать Изабелла, захватив фонарь и распятие, вместе с Маргаритой и Томазиной вошла в склеп искать следы. Сначала отперли дверь, сквозь которую живому человеку не просочиться. Поиски успехом не увенчались. Призрачную монахиню не обнаружили. Печать на могиле матери Марии оказалась цела, и звездка еще не высохла, а неподалеку краснел ручеек сладко пахнущего ихора, который испортил колодезную воду. Ручеек этот тек из-под каменного гроба матери Марии. Обеспокоенный Лемер возжелал немедленно осмотреть место происшествия. Я вернулась к своим обязанностям. Мать Изабелла не скрывала недовольства тем, что я сопровождала Лемерля в Барбатре. Но его объяснение — мы отнесли еду и целебные снадобья бедной семье, нехотя приняла. Меня отправили на кухню чистить овощи для ужина, и я спокойно все обдумала. Слишком много совпадений. Неделю назад я ездила в Барбатре, и именно в тот день исчезла Перетта. Сегодня Маргарита видела призрака, тоже в мое отсутствие. Оба раза я была с Лемерлем. Он увозил меня специально, чтобы не вмешивалась. А ведь, окажись я на месте, непременно вмешалась бы. Но зачем ему все это? Розыгрыш, — сказал он, вручая мне красящие таблетки. Фальшивый призрак монахини в чепце — тоже розыгрыш. Климента легко согласилась бы в нем поучаствовать. Только зачем Лемерлю два жестоких розыгрыша подряд? Излишнее внимание к монастырю и своей персоне ему совершенно ни к чему. Лемерль хитер, как лис, и для розыгрышей наверняка есть веская причина, просто я ее пока не вижу. Выяснилось бы, кто изображал призрака и как ему удалось буквально сквозь землю провалиться —